Лулу бесит меня с тех пор, как мы с ней познакомились. В то время она меня ни в грош не ставила, потому что у меня не было детей. Может, у нее на меня зубы по другой причине. Однажды я развлекала ее детей тем, что выпутывалась из лифчика, не снимая одежды. А что мне оставалось? И потом, они ничего особенного не увидели. «Лулу!» — принужденно улыбаюсь я. «Как дела? Не думала, что встречу тебя здесь. И я сама не знала, что приеду». Голос у Лулу такой визгливый и пафосный, что я морщусь. «Но мне сообщили, что участие в ярмарке — отличная реклама для моей новой кулинарной книги для детей». «Да, Сьюзи рассказывала. Поздравляю». «И я тебя поздравляю!» — верещит Лулу, вылупившись на мой живот. «Надо бы как-нибудь собраться всем вместе и поболтать о нашем потомстве». До сих пор Лулу говорила со мной свысока или высмеивала. А теперь, когда я жду ребенка, выходит, мы с ней подруги? «Было бы замечательно», — вежливо отвечаю я, а Сьюзи бросает на меня удивленный взгляд. «В моей книжке есть и разделы питания во время беременности». Лулу вытаскивает из сумки книгу в глянцевой обложке. На фотографии она сама на кухне над горой овощей. «Непременно пришлю тебе экземпляр». «Там про всякие пристрастия в еде и так далее». Я отпиваю глоток кофе без кофеина. От рецепта вкусненьких безалкогольных коктейлей не откажусь. Она слегка хмурится. «Я назвала книгу «Думай о ребенке». Страшно смотреть, сколько гадостей люди запихивают в себя во время беременности. Все эти консерванты, сахар». «Точно». Я медлю с куском кекса в руке, потом с вызывающим видом сую его в рот. «Вкуснятина!» Сьюзи украдкой хихикает, а я разламываю остатки кекса. «Можно угостить твоих детей?» «Шоколад они не едят!» — взвивается Лулу. Лицо у нее перекошено от ужаса, точно я предложила ее потомству дозу кокаина. «У меня с собой есть вяленые бананы!» К нашему столику подлетает девица в наушниках. «Лулу, дорогая, ты готова дать интервью для радио, а потом сфотографируем тебя вместе с детьми?» «Всегда пожалуйста!» Лулу обнажает в улыбке лошадиные зубы. «Космо, Иво, Людо, за мной!» «Скорее скакун, живее танцор!» — бормочу я. «Скорее скакун, живее танцор» — строчка из рождественской песенки, в которой перечисляются имена оленей Санта-Клауса. «До встречи!» — напряженно улыбается Сьюзи вслед Лулу и ее выводку. Мне вдруг становится стыдно. Лулу — подруга Сьюзи, можно было хотя бы попытаться с ней поладить. «Хорошо», — вдруг решаю я, — «подружусь с ней, даже в ущерб себе». Приятно было повидаться с Лулу. Я изо всех сил изображаю радость. Она права, надо нам собраться всем вместе и поболтать. Может, даже сегодня после ярмарки, выпить чаю и так далее. «Не хочу». Я вздрагиваю от изменившегося голоса Сьюзи, которая уставилась в свою чашку с капучино. Вдруг я вспоминаю, как вела себя Сьюзи в гостях у моей мамы, когда я случайно упомянула про Лулу. Ее лицо стало таким же застывшим. «Сьюзи, вы с Лулу больше не дружите?» — осторожно спрашиваю я. «Не то чтобы не дружим», — Сьюзи не поднимает головы. «Вообще-то она многое сделала для меня, так помогла, особенно с детьми». Беда Сьюзи в том, что она всегда старается быть хорошей. Даже если на кого-то разозлится, сначала обязательно объяснит, какой это на самом деле прекрасный человек. «Но», — подсказываю я, — «но она же само совершенство, черт ее дери!» Сьюзи вскидывает голову, щеки у нее ярко-розовые. «Рядом с ней чувствуешь себя никчемной неудачницей, особенно когда выбираемся куда-нибудь вместе. Вечно у нее с собой домашнее ризотто или еще что, и ее дети послушно едят всю эту стряпню. И никогда не капризничают, и такие способные...» «Ну уж не способнее твоих», — возмущаюсь я. «Все дети Лулу вовсю читают Гарри Поттера». В голосе Сьюзи слышится отчаяние. А Эрни говорить-то не желает, не то что читать, только повторяет немецкие фразы из Вагнера. «Лулу достала меня расспросами. включала ли я ему Моцарта, пока была беременна, не думаю ли о дополнительных уроках, прямо неполноценной себе кажусь. Во мне вскипает ярость. Кто посмел вызвать у Сьюзи чувство неполноценности? «Сьюзи, ты прекрасная мать!» — заявляю я, крепко обнимая Сьюзи за плечи. «А Лулу — назойливая корова. Я сразу это поняла, как только мы познакомились. Не вздумай больше слушать ее и не читай ее идиотскую книжку. Если даже ты чувствуешь себя неполноценной, то каково мне? Ведь я не знаю ни одной детской песенки». «Добрый день!» — вдруг грохочет за нашими спинами усиленный динамиками голос Лулу, и мы оборачиваемся. Лулу сидит на сцене, рядом с ней женщина в розовом, перед сценой собралась небольшая толпа. Двоих детей Лулу держит на коленях. У нее за спиной гигантские плакаты с фотографиями ее книги и объявления, есть экземпляры с автографами. «Многие родители ленятся следить за тем, чтобы их дети питались правильно», разглагольствует Лулу и улыбается так, что сразу видно, этих нерадивых родителей ей жаль. «Я на своем опыте убедилась, что всем детям нравится вкус авокадо, морского ангела или домашней поленты». Мы со Сьюзи переглядываемся. «Мне надо покормить близнецов», — шепчет Сьюзи. «Сбегаю быстренько в зону матери и ребенка». «Корми здесь», — настаиваю я. «Смотри, вон высокие стульчики». Сьюзи качает головой. «Нет, только не при Лулу. У меня с собой покупное пюре в баночках. Не хватало еще, чтобы Лулу его видела». «Хочешь, помогу?» — предлагаю я. «Не беспокойся, я сама». Она оглядывает мою коляску, тяжело нагруженную лошадками, надувным бассейном и медведем. «А ты пока сделай еще кружок. Только не бери лишнего, договорились? Покупай только то, что действительно понадобится ребенку». «Да, конечно», — киваю я. «Отличная мысль». И удаляюсь по проходу быстрым шагом, торопясь оказаться подальше от режущего уши голоса Лулу. «Телевидение оказывает самое пагубное влияние», — вещает она. «И опять-таки виной всему лень родителей. Для своих детей я разработала обширную программу стимулирующей и развивающей деятельности». Вот дурища! Стараясь не слушать, достаю путеводитель по ярмарке и осматриваюсь. Интересно, где я сейчас нахожусь? Тут на глаза попадается большая вывеска. «Детские аптечки первой помощи. 40 фунтов». «Ага, они-то мне и нужны». Подкатываю коляску поближе к стенду и рассматриваю аптечки. Чувствую себя при этом взрослой и ответственной женщиной. Аптечки — это такие хорошенькие чемоданчики с отделениями. Лейкопластырь, бинты, маленькие розовые ножнички. Почему я до сих пор ни разу не покупала аптечки? Они же такие классные. Беру один чемоданчик и несу к прилавку, где на табурете восседает унылый продавец в белом халате. Пока он управляется с кассовым аппаратом, я изучаю каталог «Медицинские принадлежности для профессионалов». По правде говоря, нет в нем ничего интересного. На снимках только рулончики пластыря да гигантские упаковки парацетамола. А еще... Ух ты! Стетоскоп! Всю жизнь о таком мечтала. Сколько стоит стетоскоп? Невозмутимо интересуюсь я. «Стетоскоп?» Продавец с подозрением смотрит на меня. «Вы врач?» «Что еще за допрос? Или только врачам позволено покупать стетоскопы?» «Не совсем, наконец, признаюсь я. Можно его купить?» «Все, что есть в каталоге, можно заказать по интернету», — сварливым тоном объясняет продавец. «Если 150 фунтов не жалко, это вам не игрушки». «А я, между прочим, в курсе. По-моему, в каждом доме, где есть ребенок, должен быть стетоскоп для экстренных случаев. И кардиодефибриллятор», — добавляю я, перевернув страницу, и... «А это что?» Передо мной на фотографии улыбающаяся беременная в обнимку с собственным животом. «Набор для определения пола будущего ребенка. Проведите простой анализ прямо в домашних условиях. Точность и конфиденциальность результатов гарантированы». Моей радости нет границ. Вот теперь-то я все узнаю, безо всяких УЗИ. А Люку ни полслова. А вот это тоже можно заказать по интернету? Сиплым от волнения голосом спрашиваю я. Наборы у меня и здесь есть. Продавец лезет в ящик и достает большую белую коробку. Отлично! От волнения я глотаю слюну. Я его возьму. Спасибо. Продавец сует мою кредитку в считывающее устройство. «Как дела у малютки Талулы Фиби?» — раздается за спиной знакомый голос. Опять эта старушка в бордовом плаще. Держит в руке лошадку, завернутую в полиэтилен, и заглядывает в мою перегруженную коляску, которую я оставила возле витрины с аптечками. «Какая славная девочка! Даже не пикнет!» Мне становится тревожно. «Она спит», — объясняю я, — «а я стараюсь не будить». «Разрешите взглянуть хоть одним глазком?» «Не понимаю, как она может спать в такой тесноте?» «Как ты там, Талула Фиби?» — сюсюкает старушка, раскапывая пакеты с моими покупками. Я тороплюсь к коляске. «Пожалуйста, не трогайте ее, она такая впечатлительная и не любит незнакомых людей». «Пропала!» — взвизгивает старушка, рывком выпрямляется и бледнеет на глазах. «Ребенок исчез! Только одеяльце осталось!» «Черт!» Я заливаюсь краской. «Честно говоря...» «Мисс, ваша кредитка не годится», — заявляет продавец. «Как это не годится?» Мигом забыв о старушке, я оборачиваюсь. «Я получила ее только на прошлой неделе!» «Ребенка украли!» К моему ужасу... Старушка в плаще срывается с места и мчится к охраннику, потрясая кружевным одеяльцем. «Малютка Талула Фиби пропала! Ребенок исчез!» «Слышали?» — подхватывает перепуганная блондинка. «Ребенка похитили! Позвоните кто-нибудь в полицию!» «Да нет же! Ее не украли, пытаюсь объяснить я. Это просто недоразумение!» Но меня не слушают. «Крошка мирно спала в коляске!» — кудахчет старушка в плаще. Вокруг быстро собирается толпа. «И вот что от нее осталось! Одно одеяльце! Это нелюди! Ребенок пропал! Украли!» Весть распространяется, как лесной пожар. Родители в тревоге зовут детей, а ко мне направляются двое охранников с потрескивающими рациями. «Да ее давно уже переодели и волосы перекрасили!» — истерично верещит блондинка. «И сейчас она уже на полпути в Таиланд!» «Мадам!» «Все входы были закрыты, как только поступил сигнал тревоги», — сухо сообщает охранник. «Никто не войдет и не выйдет отсюда, пока мы не найдем ребенка». «Так, пора действовать. Надо объяснить им, что тревога ложная. Да, именно. И заодно признаться, что я выдумала Талулу Фиби, чтобы не маяться в очереди. Меня каждый поймет, ведь...» «Нет, эти не поймут. Скорее линчуют меня». «С карточкой все в порядке. Назовите пин-код», — просит продавец за кассой, будто и не видит, что вокруг творится, и подает мне пакет, когда я на автопилоте выпаливаю ряд цифр. «У нее ребенка украли, а она о покупках думает», — ужасается блондинка. «Вы можете подробно описать ребенка, мадам?» — спрашивает охранник. «Полицию уже оповестили, мы связались со службами безопасности аэропортов. Все. Больше никогда не буду врать. Ни за что!» «Я...» Голос не слушается меня. «Я должна объяснить...» «Да». Оба охранника выжидательно смотрят на меня. «Бекки, что происходит?» Одной рукой Сьюзи толкает двойную коляску, другой прижимает к себе Клементину. «Слава богу! Слава богу! Вот ты где!» Я выхватываю у Сьюзи Клементину и шумно изображаю вздох облегчения. «Иди ко мне, Талула Фиби!» «Это и есть пропавший ребенок?» Охранник окидывает Клементину придирчивым взглядом. «Пропавший ребенок?» — озадаченно повторяет Сьюзи. Она оборачивается и видит, что нас обступила толпа. «Бекки, может, объяснишь? Я же совсем забыла, что ты увезла кормить Талулу Фиби!» Пронзительным от волнения голосом восклицаю я. «Вот бестолковая! А все решили, что ее похитили!» Взглядом я отчаянно умоляю Сьюзи подыграть мне. По глазам видно, что она уже почти все поняла. Обожаю Сьюзи за то, что она знает меня как свои пять пальцев. «Талулу Фиби?» Наконец, смущенно произносит она. «Малютка Талула Фиби нашлась!» — победно докладывает собравшимся старушка в бордовом плаще. «Мы нашли ее!» «Вы знаете эту женщину?» Охранник деловито прищуривается, разглядывая Сьюзи. «Это моя подруга», — тороплюсь объяснить я, пока Сьюзи не арестовали за похищение собственного ребенка. «Знаете, нам уже пора». Я втискиваю Клементину в свою коляску, где она едва помещается среди пакетов, и разворачиваюсь к выходу. «Мам! Мам!» — Клементина тянется к Сьюзи. «Мам!» Глаза Сьюзи вспыхивают, как два маяка. «Боже, ты слышала? Она сказала «мама». Ах, умница!» «Мы уходим», — бросаю я охранникам. «Большое спасибо за помощь. У вас замечательно налажена система безопасности». «Минуточку». Один охранник по-прежнему подозрительно хмурится. «Почему ребенок называет мамой вашу подругу?» «Да потому что... ее зовут Майми», — осеняет меня. «Правильно. Талула Фиби, это твоя тетя Майми. Тетя Мам. Ну, поехали домой». Мы несемся к выходу. Мне стыдно смотреть Сьюзи в глаза. Диджей объявляет на всю ярмарку. «Малышка Талула Фиби нашлась, целая и невредимая». «Пекки, ты не хочешь объяснить мне, что это было?» — спрашивает Сьюзи, не глядя на меня. «Кашляю я. Не очень. Может, лучше выпьем чаю?»